Антон Исаев. Библиотекарь. Книга третья. Глава первая. Так. Мы с Менеланой шли по ровной серой дорожке неухоженного парка. Сестра что-то усердно выискивала. Где-то здесь должна быть инфостойка. Вдалеке, позади нас, светила рамка прохода. Ольга Ланета стояла в проеме и с любопытством крутила головой, силясь разглядеть побольше. Нам навстречу встретилась пара жителей. Они выглядели как обычные люди, были одеты в приличную одежду, но их кожа была синеватым оттенком. На лице две пары глаз, а за ними, словно на привязи, неспешно летели два маленьких светлых шарика. Я слегка замедлился, с удивлением разглядывая парочку. «Не туда смотришь!» Мэнни дернула меня за рукав. «Внимание не привлекай! Нечего на мурлейцев пялиться! Лучше бы с таким старанием инфостойку искал!» «Прости, пожалуйста!» — стушевался я. «А как эта самая стойка выглядит?» Пара прошла мимо, с интересом разглядывая нас. Их головы были слегка вытянутыми, а черты лица строгими, отчего оба казались надменными. По общим признакам, я предположил, что это были мужчина с женщиной. Дама скосила глаза и слегка наморщила носик, словно от меня чем-то неприятно пахло, а кавалер пристально и безостенчиво изучал Менелану. «Ну как?» Сестра задумалась. «Она высокая и узкая, в середине отверстие, обычно овальное или прямоугольное». «Как вот это?» Я показал на притаившуюся за деревом высокую тумбу. Сестра довольно воскликнула, в три прыжка подбежала к ней и положила руку внутрь прямоугольного отверстия. Тут же пространство дыры залил белый фон, и появилось множество рисунков, иконок и надписей на непонятном мне языке. Девушка принялась молча нажимать на появляющиеся надписи, что-то вычитывать и снова нажимать. Сначала я с любопытством следил за ее движениями, потом от мельтешения надписей и рисунков мне стало немного дурно, и я отошел за дерево отдышаться. Если не обращать внимания на ровную поверхность дорожки и двух встретившихся четырех глазах, пока что все вокруг выглядело как у нас. Деревья, кусты, трава, звездное небо над головой. Разве что звезд было побольше, да и располагались они совершенно по-другому. «Мэнни, а Кроан был таким же, как те мурлейцы?» Я украдкой смотрел на парочку, они расположились на лавочке неподалеку. Женщина вложила свои руки в ладони мужчине и что-то ему говорила. «Нет, конечно, он не смурлея». Мэнни сосредоточенно работала. «Тинь, отвлекай, посиди пока на скамье». Мне стало немного обидно, и я, расстроенный, в несколько шагов добрался до свободной скамейки. Парк отсюда хорошо проглядывался, было малолюдно. Я откинулся на спинку, рассматривая интересные угловатые плоды на высоком дереве напротив. Подул ветер, отчего ветви с плодами неспешно заколыхались. Обида начала уходить, сменяясь любопытством. Под этим самым деревом стояла тумба, очень похожая на ту стойку, с которой сейчас работала Менелана. Несколько шагов, я оказался у агрегата и положил ладонь на основание овального отверстия. Загорелся экран с какими-то символами, непонятными для меня буквами и разными двигающимися картинками. Я растерялся, не зная, что дальше делать. Менелана нажимала на символы и картинки. Но что мне выбрать здесь? Ничего не понятно. О, в углу была спрятана небольшая картинка книжки. На ней был нарисован изогнутый символ. Может быть, это какая-то подсказка в помощь? Я нажал на нее, экран погас, загорелся, и все осталось прежним, только книжка стала красной. В другом углу висел золотой шар. Я нажал на него, он занял собой все пространство. На поверхности шара проявился семипалый отпечаток руки. Я приложил свою ладонь в этот отпечаток. Вокруг него появилась окружность, по которой закружилось три желтых шарика. Я почувствовал, как из ладони перетекло немного моей энергии. Шарики сменили свой цвет на зеленый, застыли, исчезли, и над отпечатком появился рисунок из множества палочек и кружочков. Я убрал ладонь из выемки, шар исчез, и экран вновь украсили те же символы, картинки и непонятные надписи. Ну, вроде бы ничего страшного не происходило. Я улыбнулся и принялся нажимать на другие картинки. «Ти, нам нужно срочно назад!» Услышал я со спины взволнованный голос Минеланы. «Прямо сейчас!» Я обернулся, увидел напряженную девушку, кивнул, и мы стремительно направились по дорожке назад. «Что случилось?» Мы торопливо прошли мимо парочки мурлейцев. Те синхронно проводили нас взглядом. «Они защиту поставили!» Мэнни хмуро смотрела вперед. «Так просто теперь не поработаешь. Я только подключилась напрямую к инфоцентру без интерфейса портала, поработала так несколько секунд, и инфостойку тут же заблокировали. Кому понадобилось вводить такую защиту? А что теперь делать?» Позади послышался громкий оклик. Я обернулся. Вдалеке показался спешащий мурлеец. И, судя по строгой форме, это был кто-то из представителей власти. «Сейчас нам нужно вернуться». Мэнни нахмурилась, увидев незваного гостя. «Это еще кто такой?» Мы быстро добрались до портала, ведущего в мою комнату, и перепрыгнули через порог. «А что вы так быстро?» В комнате было свежо и прохладно. Открытое нараспашку окно занимала Ланета. Она с ногами стояла на подоконнике. «Не твое дело, аватар!» Мэнни сердито набрала на панели комбинацию, активировала ее, и спешащий к нам мужчина в строгой одежде померк, а за ним исчез и весь парк. Пятна по периметру двери продолжили переливаться. «Мэнни?» Ланета с кряхтением тяжело спрыгнула на пол, отчего лампа возмущенно задребезжала, поправила платье и с укором посмотрела на девушку. «Мы же договорились, что будем называть друг друга по именам. Прошу придерживаться этих договоренностей». «Хорошо, Ольга», — отрывисто произнесла девушка, немного помолчала, и тут ее прорвало. «Как же все это мелко, несущественно! Подумать только, я — сила самого Круана, бегаю от каких-то охранников в парке Мурлея. Мы с отцом передвигали планеты на другие орбиты, делали их пригодными для проживания, переселяли туда цивилизации с умирающих миров, изучали туманности, разговаривали со звездами. С нами считались целые галактические союзы. А сейчас мне даже с инфоцентром поработать не дают». Минелана шумно дышала и сердито разглядывала мерцающий периметр двери. Тот постепенно затухал, оставляя вместо себя карандашный рисунок из разноцветных пятен. «Знаешь...» Задумчиво проговорила Ланета. «Пока вы там бродили по дорожкам, я собиралась быстро метнуться за бутылочкой. Вино закончилось. А дверь, как ни кстати, оказалась заблокирована порталом. Но сейчас проход свободен. Мэнни, дорогуша, пойдем со мной. Мне кажется, нам есть о чем пошушукаться друг с другом. С меня вкусное вино и отличный сырный набор. Это, хочу заметить, личный подарок Сепо Додоля. Такой душка!» «Пробовала когда-нибудь эльфийская пиука Альмия Лимпе с аршанским пурпурным сыром?» Ланета подняла с пола пустую бутылку и слегка приглашающе поболтала ей в руках. Минелана перевела задаченный взгляд с пустой зеленоватой емкости на Ольгу, затем посмотрела на меня, словно спрашивая у меня разрешения. Я пожал плечами и немного улыбнулся. Алкоголь мне не нравился, от него в голове шумело и тяжелее становилось думать. Но Оскару нравилось иногда выпивать, отчего он приходил в хорошее расположение духа. Может, Мэнни действительно станет легче? «Я еще ни разу не пила вино», — задумчиво произнесла Минелана. «И сыр не ела. А зачем мне это делать? Ой, я скажу тебе». Ланета бросила бутылку на мою кровать, перехватила закрытый веер, подошла к Мэнни и взяла ее под руку. «Знаешь, у тех, кто живет, есть необходимость восполнять жизненную энергию. И они, как правило, используют пищу для этого. Ну, мы-то с тобой восстанавливаемся через энергию, а они так не могут. Им требуется эрзац в виде еды. Но живущие поняли, что сам процесс восстановления может быть не только полезным, но и приносящим удовольствие». Дверной косяк окончательно погас, разукрасившись карандашными лепешками. Ланета открыла дверь и потянула озадаченную девушку в коридор, не прекращая разговора. Люди принялись искать, какая пища будет приносить большее удовольствие. И вокруг этого появилась целая наука. Нет, искусство. Что нужно, чтобы вино играло на языке. Правильно, дать вину подышать. И еще рекомендуется съесть маленький кусочек сыра, чтобы он прямо вот растаял на языке. Мэнни, пока идем, перестрой свой организм, чтобы ощущения были как у живущих. Так вот, о чем я? А, да, вино и сыр. Еще мне нравится местная кулинария и кондитерское дело. Мои любимые пирожные — это эклеры со сливочным кремом. Они прямо тают во рту. Я вот сейчас о них говорю, а уже захлебнуться готова от воспоминаний о вкусе. Парочка скрылась за поворотом коридора. Слова стали неразборчивыми. А я все так же стоял и смотрел слегка подсвеченный коридор, не понимая, что мне дальше делать. Из окна подул холодный ветер, и тут в голове промелькнуло. Я был на Мурлее. Я только что вошел в портал, оказался на другой планете, был там около 40 минут и вернулся. Я дальше Фреллиса уехать боюсь. А тут целая далекая планета, в невероятно далеком месте нашей Вселенной. Только само путешествие было каким-то скомканным и неразборчивым. Инфостойка наверняка помогла бы мне разобраться. Но как с ней работать? Там же все на непонятном языке. Может, Мэнни научит меня мурлейскому языку? А то я ничего не понял. Весь текст был из непонятных символов. Смутное понимание о смысле появилось только от иллюстрации рядом со словами. «Мэнни?» Позвал я сестру. «Да? Можешь научить меня мурлейскому языку? А то я в инфопанели ничего не понял. Ты автоперевод включил?» И перед глазами появилась та книжка с изогнутым знаком, на который я обратил внимание в самом начале. «Не знаю». И я отправил Мэнни образ этой книжки красного цвета. «Точно! Они же не знают вашего языка. Принимай автопереводчика, обучи его. В следующий раз, когда пойдем, загрузим ваш словарь в инфоцентр». Передо мной в воздухе возник длинный набор из примитивов. Я свернул их в клубок и записал к себе в карцетит. «То есть мы на Мурлей еще раз отправимся?» «Конечно. Будем туда прыгать, пока не узнаем, где Круана держит». «Ти?» В наш разговор вклинился голос планеты. «Не отвлекай нас. Займись чем-нибудь». И связь прервалась. Снова потянуло холодом. Я поежился, закрыл дверь с окном. У входа повернул температурный реостат, от стен тут же потянуло приятным теплом. Сел за стол, вытащил из кристалла клубок примитивов, развернул его и принялся за изучение. Будильник на часах неистово запеликал. Я продрал глаза и поднял голову со сложенных на столе рук. Видимо, я не заметил, как задремал. Справа от меня светился маленький светлячок. Это был тот самый автопереводчик, которого я активировал. Я не смог разобраться в работе руны. Невероятно длинная последовательность примитивов не была похожа на что-то известное мне. Единственное, что я смог понять, это то, что запись начиналась с небольшого светляка, который привязывался к носителю плетеным каналом из источников памяти, разума и почему-то скорости. Я встал, размял затекшие мышцы и не спеша направился в душевую. Светлячок послушно последовал за мной, словно воздушный шарик на привязи. Ночная тренировка представления прошла в полном одиночестве. Профессора Немолов и Березина не пришли. Ну, может, оно и к лучшему. Я смог потренироваться с набором сложных рун и стихийной энергии. «Доброго утра, Ти!» Главная советница села в свое кресло. До начала встречи с утренними делегатами оставалось около получаса. «Рада, что ты послушал меня и ничего во дворце не натворил. Или я ошибаюсь?» «Нет». Я помотал головой. «Вчера я был у себя в комнате и немного по парку погулял». То, что это был парк на другой планете, я решил не говорить. «Ну и славно», — слегка улыбнулась Полина Евгеньевна. «Умеешь ведь быть хорошим работником, когда хочешь. А то вчера даже самого короля умудрился из себя вывести. Давно не видела его в такой ярости. Хотя, на мой взгляд, мы из той заварушки с эльфийцами выбрались с наименьшими для нас потерями. Король пока что со мной не согласен, но его можно понять. Ренат Примарский когда-то был в хороших отношениях с эльфийским императором. Королю тяжело признать, что тот эльф, которого он знал раньше, сейчас стал совсем другим». Зал постепенно заполнялся посетителями с обеих сторон. Смуглолицые представители диктата Текиасы группами входили в зал, переговариваясь на своем языке, и занимали места за столом переговоров. «Нам нужен переводчик», — тихо произнесла Полина Евгеньевна, напряженно наблюдая за гостями. Встала и молча ушла из зала. Я открыл в кристалле учебник второго курса и продолжил расшифровывать оставшиеся стихийные руны, тем более что процесс сейчас шел очень быстро. Все рисунки были похожи на ранее изученные и только отличались своими параметрами инициации. Краем уха я улавливал непонятные слова такиасцев. Они спокойно переговаривались друг с другом на своем языке, уверенные, что их никто не понимает. Наши советники сидели, обескураженно наблюдая за гостями, и тихо перешептывались между собой. «Я видел у них в саду Мантель-Оц. Он очень кулум на наш Жужк». Вдруг в речи гостей стали пробиваться понятные мне слова. Я удивленно поднял взгляд на говорящего. Он увлеченно беседовал с соседом, не обращая на меня внимания. «И представляешь, у этого растения...» Рот говорящего шевелился, совершенно не впопад словам. «В точности плоды, как у нашего Жужк. Это дворцовый сад, тут растения со всех государств собраны», — произнес собеседник, перехватил мой внимательный взгляд, озадаченно посмотрел в ответ. Я смутился, чуть улыбнулся и принялся очень пристально изучать панель Кроана. «Этот парень как-то странно на меня посмотрел», — услышал я. «Как будто понимает, о чем я. Это их переводчик, что ли?» «Где?» Зашуршала одежда, скрипнул стул. «Не, это их помощник. Он из библиотеки выписан, чтобы советникам помогать с информацией. Вот видишь, буквы висят. Это их технология новая. Из черной плиты уже успели выудить. Без нас работают уже». «Говорят, эльфийцы такой наглости не выдержали и в полном составе ушли. Даже на прощальный бал не остались». «А я слышал, что эльфийцы ушли из-за того, что им надоели утренние побудки от того надоедливого таинственного инквизитора. Как хорошо, что у меня в комнате окна плотно закрываются. Все говорят и говорят на тарабарском, да, Ти?» Рядом со мной приземлился седобородый Николай Александрович. «По мне, это просто некультурно — беседовать на своем языке без переводчика. Где он, кстати?» Полина Евгеньевна пошла за ним. Я посмотрел на Николая Александровича. Мужчина неодобрительно разглядывал парочку, которые увлеченно вслух размышляли, по каким еще причинам эльфийцы могли так быстро уехать. «А что, если попробовать подключить советника к переводчику?» «Поскорее бы он пришел!» Мужчина вздохнул и принялся перебирать бумаги. «Неприятно сидеть в неведении». «Николай Александрович, я создал еще один маленький шарик. А давайте я подключу вас к автопереводчику». «Куда подключишь?» Мужчина с опаской посмотрел на повисшую сферу. «Вот к этой штуке? Зачем? А это не больно? Нет? Точно нет? Так зачем? А вдруг мне от этого схудится?» «А руну проверил главный инквизитор? Она одобрена советом?» «Ти?» Между нами повис Савелий Павлович. «Меня подключай давай. Пока этот старый пень согласится, уже и совещание пройдет». «С чего это я старый пень?» Заворчал седобородый. «Я зрелый мужчина с густой растительностью, а седина у меня ранняя». «Мнительный ты!» Темнобородый советник посмотрел на висящий у головы шарик, сделал несколько шагов с ним. «О, за мной двигается, удобно. Спасибо тебе. Коллеги!» Обратился он к болтающим напротив нас такиасцам. «Прошу прощения, что не на такиасском. Я вас понимаю, но говорить на вашем языке пока не умею. Я случайно услышал беседу, и позвольте сразу недопонимание исключу. Да, профессор Романов разрешил в группу включить не больше двух представителей, но количество внешних членов исследовательской группы можно увеличивать. Оно ограничено только вашими возможностями оплатить их проживание во Фрелисе». «И давно вы нас подслушиваете?» — озадаченно произнес на такиасском один из собеседников. «Да вот буквально минуту, не больше», — хмыкнул темнобородый. «И я не специально, вы были довольно громкими. Подобрать вам хорошие варианты по проживанию, чтобы комфортно и по кошельку не сильно било. Если вас не затруднит». Два советника диктата Такиасы с любезной улыбкой встали из-за стола и вместе с темнобородым мужчиной отошли к окну, Светлячок послушно поплыл за ними. «Подскажите, пожалуйста». На Такиасском обратилась к Николаю Александровичу миловидная советница с планшетом в руках. «А когда у супруги вашего короля день рождения?» Седоволосый советник молча посмотрел на женщину, на планшет, пошевелил усами и резко повернулся ко мне. «Давай подключай уже ко мне эту штуку, а то я ничего не понял. Она ведь что-то попросила у меня?» «Она интересуется, когда день рождения у нашей королевы». Я быстро вытащил клубок рун, активировал и привязал светлячка к профессору. «Мы хотели бы подарить небольшой набор наших редких тканей», — продолжила девушка. «Как думаете, подарок будет уместным?» «А?» Мужчина удивленно посмотрел на девушку, потом на меня и снова на девушку. «Ткани, говорите? Не припоминаю, чтобы такиасские ткани были на наших рынках. Думаю, королева отметит оригинальность подношения». «Прошу прощения, уважаемый». Девушка слегка смутилась. «Я пока не очень хорошо говорю на дракийском. Не могли бы вы, пожалуйста, повторить?» «Ти?» Николай Александрович шумно повернулся ко мне и махнул рукой в сторону девушки. «Быстренько организуй ей такого же переводчика. Видишь же, переговоры буксуют». Пара движений, настороженный кивок согласия от девушки и светлый мини-шарик загорелся рядом с ее головой. Темнокожие советники прервали свои разговоры и внимательно следили за моими манипуляциями. Два советника несколько минут радостно удивленно переговаривались друг с другом, каждый на своем родном языке. Их разговор плавно перешел в деловую плоскость, а я занялся созданием таких же переводчиков для всех остальных участников в зале. Сначала ко мне подошла Елена Викторовна со своей соседкой, за ними два такиасских представителя, а потом начали подтягиваться остальные присутствующие. К моменту, когда вернулась Полина Евгеньевна, все в зале уже были увешаны мини-шариками. «Еле нашла его». Главная советница села в кресло и принялась обмахивать себя листами бумаги. «Представляешь, Николай Александрович, наш переводчик решил, что встреча с диктатом Текиасы будет завтра, и сам себе устроил выходной. Я буквально выдернула его из руномобиля. Он собирался на рынок уехать». «Полин, возьми переводчика у Тиары Тайры и не мучайся». Мужчина кивнул в мою сторону и вернулся к разговору с советницей. «Знаете, уважаемая Рамла Ифи, мне кажется, что идеальный визит вашего оркестра был бы очень кстати в апреле-мае. Как раз откроется амфитеатр на открытом воздухе. Будет много гостей, да и университет к этому времени обещает показать первые результаты своих исследований. Поэтому визит будет очень кстати». «Отличная идея, уважаемый Николай Александрович», ответила девушка на такиасском. «Их обязательно будут сопровождать наш вице-президент и министр культуры. Надеюсь, вас не оскорбит, что сам президент не сможет присутствовать». «Полина Евгеньевна!» Послышался слегка возмущенный голос. «И куда мне садиться?» «Подожди, Николай!» Отмахнулась главная советница и внимательно посмотрела на меня. «Тиара Тайра?» Я сбивчиво рассказал хмурой советнице про переводчика, опустив историю, откуда он мне достался. Полина Евгеньевна тихо отчитала меня за своеволие, потом разрешила мне прикрепить к ней шарик, после этого взмахом руки отпустила бурчащего Николая из зала, дала мне поручение обеспечивать всех входящих участников переводчиками и подключилась к разговору Николая Александровича. Совещание прошло необычайно оживленно и дружелюбно. Советники активно общались друг с другом, периодически отвлекались на несущественные детали и с удовольствием отмечали уровень взаимопонимания. Правители отказались от переводчиков и потихоньку беседовали друг с другом на дракийском. Хмурый пожилой мужчина, сидевший недалеко от молодого президента диктата Такиасы, тоже отказался от переводчика. Он с подозрением смотрел на нас, на шарики и периодически что-то бормотал себе под нос. «Да, Ти». Полина Евгеньевна аккуратно складывала бумаги в папку с подписью «Диктат Такиасы». «Сегодня ты меня очень приятно удивил. Вот почаще бы так. Это ж надо так. 8 готовых соглашений и около 40 проектов. Ты почему раньше своего переводчика не показывал?» «Ну вот что ты на парня набросилась, Полин?» Подошел к нам темнобородый советник. Иди лучше главного инквизитора так мучай. Почему он нашего самородка еще в оборот не взял? Ты видела, как жадно на него смотрел их президент? Не удивлюсь, если парню поступит вкусное предложение переехать в диктат». «С чего это?» — опешила Полина Евгеньевна, бросила на меня обеспокоенный взгляд и возмущенно продолжила в сторону Темнобородова. «Сава, хватит тут панику ненужную наводить. Это же абсурд. Тиара Тайра — добросовестный и искренний подданный нашего королевства. Зачем ему переезжать в пустынное государство с тремя университетами?» «Статус, Полин!» — хмыкнул мужчина, заметил, что диалог внимательно слушал король, поклонился ему и продолжил. «Возможности и деньги. Тик, тебе же уже подходили с такими предложениями, да? И что тебе предлагали?» Ирлиса предлагала мне стать ее заместителем. Я посмотрел на растерянную Полину Евгеньевну. К щекам прилило тепло. «Видишь, Полин, даже Эльфийская империя заинтересовалась им. И сразу статус — заместитель министра магии. На наше счастье эльфийцы уехали. Но, уверен, они еще напомнят Тиаре Тайре о себе. А наш главный инквизитор сидит у себя и еще ни разу даже не посетил дворец короля. Он вообще о государстве думает? Или считает, что ему все на блюдечке принесут?» «С Тиарой Тайрой занимаются ведущие профессора университета, Сава. Главная советница пришла в себя. И о главном инквизиторе в таком тоне говорить непозволительно. Не забывайся, пожалуйста, тем более в присутствии уважаемого короля. Раз главный инквизитор отсутствует на мероприятии, значит, на то есть уважительные причины. И давно он у нас неприкасаемый?» Савелий Павлович хмыкнул, посмотрел на меня и погладил бороду. «Тиара Тайра, если к тебе будут подходить другие государства с аналогичными предложениями, прошу не принимать поспешных решений и поговори сначала с нами». Мужчина поклонился королю, главной советнице, подмигнул мне и удалился. Светлячок послушно плыл за ним по воздуху. Точно так же, как у той парочки в Мурлейском парке. У них были такие же переводчики? «Полин, у Савелия Павловича мысль здравая». Король не сводил взгляда со светляка у ее головы. «Президент за совещание 5 раз о молодом человеке спрашивал. Меня даже это несколько утомило. Поговори с главным инквизитором, лично. А ты, Тиара Тайра, прими правильное решение, если подобные предложения будут к тебе поступать. И помни, мы всегда тебе рады и готовы помочь». «Ренат?» В зал вплыла правительница Найнаны с раскрытым веером. Занавески на окнах тут же начали трепыхаться. «Дорогой мой, ты не представляешь, какая это пытка видеть, что тебя похищают от меня другие государства. А я ничего с этим сделать не могу. Неужели ты наконец-то сможешь уделить мне время?» «Ольга», — искренне улыбнулся король, — «я очень рад тебя видеть. Позволь моим советникам немного передохнуть, 5 минут, и мы начнем нашу встречу». «Ой, с этим никаких проблем. Все равно мне нужно с ним немного побеседовать». Веер щелчком свернулся, элегантным движением руки направился в мою сторону. «Ти, давай выйдем в коридор на пару слов». Король переглянулся с Полиной Евгеньевной. Главная советница поджала губы. Я пошел к выходу и прямо чувствовал, как ее взгляд прожигал мне спину. Только мы с правительницей встали у окна в шумном коридоре, как к нам подбежала советница, диктата Такиасы. «Уважаемый Тиара Тайра!» Милая смуглая девушка с планшетом в руках с улыбкой смотрела на меня. «Позвольте от нашего президента лично засвидетельствовать, потом его переманивать будешь». Прервала поток речи Ольга. Девушка открыла рот и часто заморгала глазами. «Иди уже, сейчас он нужен мне. А вам не кажется, что уважаемый молодой человек сам волен выбирать, с кем общаться?» Девушка подняла бровь и перехватила планшет, словно обороняясь им. «Ти?» — повернулась ко мне Ольга. «С кем сейчас будешь говорить? С ней или со мной?» «С вами, уважаемая правительница Найнаны». Я улыбнулся и слегка наклонил голову. Девушка, услышав титул планеты, побледнела, ойкнула и исчезла. «Бойкая какая!» Ольга перевела взгляд на меня. «Далеко пойдет? Ти, слушай, у меня к тебе есть большая просьба. Нужно приземлить Минелану. Я знаю, что профессор Немолов к тебе хорошо относится. Поговори с ним, придумайте, как позволить девушке немного побыть среди живущих». «Она хочет стать человеком?» Я непонимающе захлопал глазами. «Нет, конечно», — отмахнулась Ланета. «Минелане срочно нужно понять, что из себя живущие представляют. У нее же вообще нет никакого понимания о вас. А ей такой новый опыт просто обязательно требуется. Удивлена, что ее этот самый Круан не озаботился таким важным вопросом. Мэнни считает вас чем-то вроде полуразумных муравьев. В чем-то она права, конечно, и не смотри на меня так. Я, между прочим, тоже не из живущих. Мне ближе ее позиция. Но я понимаю, что ее отношение к вам может сыграть в будущем плохую роль. Минелана должна понять вас. Вот какая сейчас стоит задача перед вами, Ти. С Минеланой я взяла обещание, что она будет послушной». «А она точно согласится?» Я вспомнил утреннюю речь сестры. «Мне показалось, что сейчас для нее главное найти Круана, а остальное не так существенно». «У нее нет другого выхода», — улыбнулась Ольга. «Раз операция затянулась, и наша общая знакомая застряла здесь, значит, ей придется выполнять мои требования. И мое первое требование состоит в том, что она должна понять, каково это быть таким, как вы. Ну а раз ты ее разбудил, то твоя задача — помочь ей. Понял меня? И желательно мероприятие не афишировать. Сам видишь, Минелана особо непростая. К ней нужен деликатный подход, без лишнего внимания. Уверена, ты потихоньку разберешься, что нужно делать. Смог ведь быстро разобраться, как работать с автопереводчиком и без шума внедрить технологию. Кстати, хорошо, что догадался повесить его на других. Мэнни сказала, что он так быстрее обучится». «Мы вас уже заждались, уважаемая Ольга Ланета». Рядом с нами вынырнула Полина Евгеньевна. Она с улыбкой встала рядом и слегка оттеснила меня плечом, словно закрывая собой отправительницы. «Конечно, Полин, мы уже все обсудили». Ольга заметила движение главной советницы, хмыкнула, подмигнула мне и направилась в зал. «Что вы обсуждали, Ти?» В полголоса спросила Полина Евгеньевна. Мы шли за Ланетой на небольшом отдалении. «Правительница попросила не рассказывать», — тихо ответил я. Ответный раздраженный взгляд Полины Евгеньевны был красноречивее любых слов. «Ренат, как я рада нашей встрече!» Ланета села в кресло, положила веер перед собой и мило улыбнулась королю. «Сразу скажу, что я с самого первого дня ощущала чуткое внимание дворца к моей персоне. И если у меня не удавалось проводить время с вашими советниками, то это только лишь из-за моего желания познакомиться со всеми приглашенными персонами. Я рад, что дворец оказался вам по вкусу». Король перевел взгляд на Полину Евгеньевну, но та была полностью поглощена рассматриванием моего пунцового профиля. «Скажите, Ольга, чем именно вас заинтересовал наш университетский библиотекарь? Тиаре Тайра — замечательный молодой человек, деликатный, образованный». Ольга с улыбкой посмотрела на меня, на Полину Евгеньевну, на секунду замерла, хмыкнула и продолжила. «А, кажется, я поняла вопрос. Нет, я не планирую переманить вашего библиотекаря в Найнану. Я прекрасно вижу, что именно здесь, в Драке, он может в полной мере раскрыть свои способности. По моему мнению, его изобретения должны как можно скорее стать достоянием всех наших государств. И именно мудрая политика Фрелиса, уважаемый Ренат, будет этому способствовать». «Благодарю за столь лестную оценку». Ренат слегка склонил голову, а Полина Евгеньевна наконец-то оторвалась от меня и с удивлением посмотрела на правительницу Найнаны. «И у меня есть к вам одна просьба, уважаемый Ренат», продолжила Ольга. «Признаюсь, на встречу с вами у меня были довольно серьезные планы. Но вчера вечером, когда я в компании прекрасного эльфийского вина любовалась чудесными видами парка, меня озарило, что сейчас крайне важно пообщаться с вами в приватной обстановке. Я слышала, что у вас есть кабинет, в котором вы проводите совещание не для широкого круга. Вы сможете уделить мне время и пригласить туда прямо сейчас?» «Ольга, вы меня пугаете». Король слегка нахмурился. «Разве Дракийский совет не то место, где можно обсудить сложные межгосударственные вопросы?» «Дело именно в самой теме беседы, Ренат. Она очень деликатна». «Вы меня заинтриговали, Ольга». Ренат Примарский потер подбородок, и переглянулся с Полиной Евгеньевной. «Дайте хоть намек, какой вопрос мы будем с вами обсуждать. Мне нужно взять с собой помощников. Как я пойму, кого мне брать, если вы приглашаете меня в неизвестность? Если вместе с нами будет главная советница...» Ольга посмотрела в сторону напряженной женщины и перевела взгляд на меня. «Тиара Тайра и профессор Немолов, то это будет замечательно». Король с бесстрастным лицом внимательно посмотрел на меня. Я был готов провалиться сквозь землю. Неужели Ольга решила рассказать о Менелане? «Тему встречи я озвучу в вашем кабинете». В образовавшейся тишине щелчок от раскрытого веера прозвучал особенно громко. Ольга неспешно принялась обмахиваться веером. Король наконец-то отпустил меня взглядом, посмотрел на Ольгу, поднял брови, улыбнулся и с легким весельем произнес: «Ну, тогда чего же мы ждем?»